салоне находилась и горстка мужчин, но очень небольшая, благодаря стараниям второго помощника Лайтоллера, который не позволил большинству из них занять места в шлюпках. Все же, вопреки его воле, несколько человек спаслись благодаря собственной находчивости и менее строгим правилам на правом борту. Многие пассажиры утонули, пытаясь забраться в шлюпки, но большинство из прыгнувших с парохода мужчин были оставлены за бортом теми, кто не желал поднимать их в шлюпку из страха, что она перевернется. Сидящие в салоне Карпатии и спасшиеся пассажиры заново переживали все случившееся с ними. Эдвин увидела входящего Джека Тейера, и через секунду послышался радостный крик, узнавший его матери. Она с плачем бросилась к сыну, и потом Эдвин услышала, как она спрашивает Джека: «Где папа?» Джек заметил Эдвину и кивнул ей. Она подошла ближе, боясь услышать его слова и все же надеясь на хорошие вести. Но он печально покачал головой. «Кто-нибудь из моих был с вами в шлюпке?» «Боюсь, что нет, мисс Уинфилд. Ваш брат был сначала, но сорвался, когда ударила большая волна. Я не знаю, подобрала ли его другая шлюпка. Мистер Фитджеральд прыгнул вместе со мной, но я с тех пор его не видел». Он не стал говорить о Двине, что у него сложилось впечатление, будто родители ее решили остаться и погибнуть вместе с пароходом. «Мне очень жаль, но я не знаю, что с ними случилось». Джек поперхнулся, отхлебнув из стакана бренди. «Мне очень жаль». Эдвина кивнула, слезы текли по ее щекам. «Спасибо». Это не могло быть правдой. Она не хотела в это верить. Ей хотелось, чтобы он сказал, что все живы и сидят в соседней каюте, а не то, что они утонули, или он не знает, где они. Они не погибли, ни Филипп, ни Чарльз, ни Алексис, ни родители. Не может этого быть! Она не вынесет такого горя!» К Эдвине подошла медсестра. Врач хочет поговорить с ней насчет Тедди. Когда она увидела Тедди, он неподвижно лежал, завернутый в одеяло. У него были холодные ручки, и его бил озноб. Эдвина взяла братика на руки. Доктор сказал, что следующие несколько часов будут критическими. «Нет!» — громко крикнула она, дрожа еще сильнее, чем малыш. «Нет! С ним все хорошо, все в порядке. С ним ничего не должно случиться, не теперь. Нет, я этого не перенесу!» Как все было удивительно хорошо! Они так любили друг друга! И вдруг все исчезли! Или почти все. Да еще доктор говорит, что Тедди может не перенести переохлаждение. Она прижала маленького брата, пытаясь передать ему свое тепло, и попробовала заставить его проглотить хоть ложечку горячего бульона. Но он только качал головой и цеплялся за Эдвину. «Он поправится?» Джордж широко открытыми глазами смотрел на Эдвину, и слезы опять побежали по ее щекам. Джордж тоже заплакал, видимо, осознав, наконец, все, что пережил за последние часы. «Поправится Двина, да? Правда ведь?» «О, Боже! Я надеюсь!» Она посмотрела на Джорджа и прижала его к себе. «Когда придет мама?» — требовательно спросила Фанни, все еще закутанная в одеяло. «Скоро, моя хорошая, скоро!» Эдвина запнулась на этих словах, глядя, как потрясенные испытаниями люди продолжают пребывать в большой салон Карпатии. И тогда, стараясь не думать о тех, кого не было рядом, она прижала маленького братца к груди, тихо оплакивая своих родных. Глава 5. У него так заледенели руки, что Филипп с трудом держался за перекладину лестницы.